Глава 5. Портьера. Санкт-Петербург, усадьба графа Чернышова, 1772 год, 28 июня. В то утро Наташа не спустилась к завтраку, и ее горничная доложила, что барышня не здоровится. Михаил, сидевший за столом с Огарёвым, прекрасно понимал настроение девушки. Она страдала от предательства корнета. Подобный эмоциональный удар был довольно сильным для юной барышни, которая впервые влюбилась. Хотя Михаил и оставил ее вчера в спальне, удостоверившись, что с ней все в порядке, но его душа также была не на месте. Он переживал за нее. Огарёву о происшествии накануне Михаил не сказал ни слова, как они и условились с Наташей. Потому, отправляясь спустя час на службу в коллегию иностранных дел, Михаил не мог избавиться от гнетущих мыслей о девушке. Три долгих дня Наташа не удостаивала своей компании отца и графа, находясь безвылазно в своей комнате, словно затворница. Лишь через горничную они узнавали о неважном самочувствии девушки. Алексей Петрович настаивал на приезде лекаря для ее осмотра, но Наташа упорно отказывалась от его услуг. Только на третьи сутки, когда вечером Чернышов вернулся со службы, ему доложили, что девушка в этот час гуляет в саду. Не раздеваясь, он тут же направился туда и застал Наташу на качелях. Она была одна, в легком кисейном платье персикового оттенка и соломенной шляпке с цветами. Сидя на качелях, она чуть отталкивалась ножкой от земли, медленно покачиваясь. Нераскрытая книга ее лежала рядом на скамье. Она смотрела куда-то вдаль, на качающиеся кроны деревьев, задумчивым взором и выглядела бледной и подавленной. «Здравствуйте, Наташа. Вы позволите немного побыть с вами?» Вздрогнув, она подняла на него печальный и какой-то несчастный взор и кивнула. «Как вам будет угодно?» Оставшись стоять рядом, Михаил боялся вновь заговорить, чтобы не расстраивать ее еще больше, и лишь только с любовью взирал на ее прелестный профиль. Она вновь перевела взор вдаль и словно позабыла о нем, явно погруженная в свои мысли. Он же напряженно пытался настроиться на ее мысли, чтобы уловить, о чем она думала, но у него ничего не получалось. Только интуитивно он догадывался о том, что ее тревожит. Потому, когда она вдруг обернула к нему лицо и задала вопрос, он немного растерялся. «А вы знаете, куда идут души после смерти тела? Где они ожидают следующего воплощения?» «Знаю», — тихо ответил он. «Расскажите». «Они становятся энергиями и парят в космосе, в том измерении, которое вы достигли вибрациями на день своей физической смерти. И если человек был праведником, живя в третьем измерении, или погиб, защищая Родину и других живых существ, или же много страдал и принимал эти страдания во благо, не озлобившись, то его душа после смерти тела вполне может достичь четвертого и выше измерений. И тогда эти души могут воплотиться на других планетах с более высоким измерением. Но по желанию душа может остаться и здесь, на Гае, для воплощения. Души сами выбирают следующее свое воплощение. Где и как, основные вехи жизненного пути, окружение и даже свою кончину. «Весьма справедливо. Достойные и лучшие души летят в высшие миры для воплощения. А если душа человека черна, как ночь, и он делал зло?» «Вы говорите о княжне и ее любовнике?» — выдал Михаил невозможно безжалостную фразу. И тут же увидел, как Наташа вся сжалась и поджала губы, а на ее глазах заблестели слезы. Он понял, что не стоило этого говорить. Однако он понимал, чем сильнее будет боль от понимания суровой реальности, где Стрешнев оказался подлецом, предавшим ее, тем быстрее Наташа сможет избавиться от своей влюбленности в этого негодяя. Она пронзительно посмотрела на него своими влажными глазами и медленно кивнула. Он осознал, что она все прекрасно понимает. «Существа, которые творили зло, распутники-садисты, насильники-убийцы, опускают свою душу во вторую и первую мерность. Исключения составляют воины, которые погибают за свою родину. Своей смертью и подвигами они, наоборот, облагораживают свою душу, так как кладут свои жизни на алтарь мира и защиты других, более слабых. А те, кто убивал ради наживы, блудил ради порока, калечил и развращал других, получают после смерти то, что заслужили — муки и страдания в низших измерениях. То есть Бог карает их, как написано в Библии? Не Бог, Наташа. Боги — это высшие существа, которые создают свои мысли вселенные. И они не карают. Они — есть любовь. Никто не стоит у дверей смерти и не судит. Это людские байки. Просто человек, творящий зло, притягивает к своей душе темные энергии, которые чернят его душу и опускают ее ниже в вибрациях. Человек сам своими поступками и мыслями притягивает к себе темные или светлые энергии. Боги тут ни при чем. Потому во время своего воплощения душа, впитавшая в себя больше темных энергий, невольно опускается во вторую и первую плотность. Таковы вселенские законы. Между воплощениями такая темная душа испытывает те же страдания, какие причиняла другим. Так работает вселенский закон отражения. Только муки этой темной души между воплощениями во много раз сильнее, чем те, которые она причиняла другим в миру. И что дальше? Дальше все просто. Душа, достигшая духовным развитием третьего измерения, может воплощаться дальше здесь, на Гае, или же на другой планете такой же мерности. Душа пятого, я уже говорил, в более высших мирах. Черные души, деградировавшие до второго измерения, испытывают муки между воплощениями, такие же, которым подвергли других только в более концентрированном виде. Однако этим черным душам все же дается шанс исправиться и очистить свою черноту в следующем воплощении. Обычно такие души рождаются или калеками, или больными людьми, или зверьми. Для того, чтобы пройти с честью и без роптания все испытания, тяготы и страдания, душа могла очиститься и вновь подняться духовно до третьего и выше измерений. Как чудно. А черные души, опустившиеся до первой мерности, существуют? Да, они идут в пекло. Его по-разному называют. Ад, чистилище. Подобные низкие души не способны уже исправиться и дальше эволюционировать. Потому по законам Вселенной в них нет надобности, так как они несут только разрушение и неиссякаемое зло. И потому они сгорают в пекле, так называемой вселенской жаровне, и исчезают навсегда. «Как все мудро!» — тихо пролепетала девушка. Они опять замолчали. Первый не выдержал Михаил. «Наташа, как ваш друг, хочу дать вам совет. Довольно грустить. Ему все равно на ваши страдания». «Я знаю это», — сказала она твердо. «От этого только больнее». «Поедемте завтра поутру на прогулку. Отвезу вас в тихое местечко у реки, где есть заводь. Вы сможете там искупаться. Вы ведь уже пару дней об этом мечтаете». «Да. Откуда вы это знаете?» — удивилась она. «Прочел в ваших мыслях сейчас». «Вы удивительный человек», — пролепетала девушка. «И откуда вы такой взялись?» «Вы преувеличиваете. Я обычный», — возразил он. «Так и быть, я поеду с вами завтра. Все же лучше, чем читать взаперти и грустить», — согласилась она и улыбнулась ему лишь кончиками губ. «Здравая мысль, Наташа», — кивнул он и широко улыбнулся в ответ. Та прогулка верхом была замечательной, хотя они и мало беседовали. Но Михаил видел, что девушка ожила и даже начала улыбаться. Он был рад, когда они вернулись к обеду домой и находился в довольном расположении духа, так как чувствовал, что Наташа начала излечиваться от влюбленности в Корнета. На следующее утро во время трапезы, когда все сидели за столом и вкушали кашу и свежеиспеченные блины, в столовой появилась серебристая кошка. Она важно прошествовала в помпезную комнату к окну. «Поздравляю», — заявила Капля телепатически, едва уселась на теплый паркетный пол, прогретый лучами утреннего светила, которые падали через окно. В этот момент Михаил говорил с Алексеем по поводу завершения строительства и восстановления усадьбы Огарёвых в Москве. Оттого резко замолчал, едва телепатический голос кошки вклинился в его сознание. Он тут же бросил взор на Каплю, которая разлеглась в вальяжной позе у окна, и вновь перевел взгляд на Алексея, чтобы не вызвать подозрений. «С чем же?» — спросил Чернышов также телепатически кошку и параллельно тут же ответил на вопрос Огарёва. «Девочка почти не думает об этом Орионсе. Мало того, она стала думать о тебе». «Правда?» — опешил Михаил и не удержался от вопроса. «И что же она обо мне думает?» «Хорошо думает, не переживай. Теперь тебе надо быть понастойчивее с ней, и у тебя все получится», — посоветовала Капля. «Снова приглашу ее на прогулку», — сказал он быстро и улыбнулся Наташе. Он немедля озвучил вслух свое предложение, и девушка без колебаний согласилась. Довольный тем, что Капля рассказывала ему о думах Наташи, которые были чаще всего скрыты от него, он продолжил с удовольствием есть, наконец, понимая, отчего он не мог читать мысли Огарёвой. Ее душа уже находилась на духовном развитии четвертого измерения, и прочесть мысли подобного человека он мог только после разрешения на это такого человека. «Надо переходить к решительным действиям», — заявила вдруг Капля. «То есть прогулка не подойдет? «Почему? Прогуляйтесь. Но придумай предлог и иди вечером в ее комнату. Попробуй ее снова поцеловать. Девушки любят настойчивых мужчин. Орионец именно так и действовал». «А если она не захочет?» — словно ребенок спросил Михаил. «Ты сделай, как я сказала, а потом и посмотришь». «И зачем ты мне помогаешь?» «Нравишься ты мне, альдеронец. К тому же ты лучший кандидат ей в мужья». На это заявление Капли граф как-то странно улыбнулся и перевел глаза на Наташу. На его удивление, она в этот миг как-то напряженно смотрела на него, и он поймал ее внимательно изучающий взор. Неожиданно она тепло улыбнулась ему одними кончиками губ и перевела глаза на отца, видимо, смутившись. Это показалось Михаилу хорошим знаком. В тот вечер Наташа вернулась довольно поздно из сада около 10 вечера. Параша, которая сопровождала ее на прогулке, помогла ей раздеться и уже собиралась в свою комнатку для слуг, когда на пороге комнаты появился Огарёв. Горничная после неучтивого приказа Алексея Петровича стремительно удалилась, а Огарёв прикрыл плотно дверь и, чуть покачиваясь на ногах, приблизился к девушке. Наташа сидела у трильяжа в пеньюаре и расчесывала свои волосы, краем глаза отмечая, что отец опять выпил, как и делал это последние несколько месяцев по вечерам. Девушке было не по душе, когда Огарёв приходил в ее спальню пьяный, особенно вечером, ибо его действия становились неуправляемыми и вызывали неприязнь с ее стороны. Приблизившись к дочери сзади, он остановился за ее спиной, и Наташа невольно поморщилась, ощущая сильный запах коньяка, которым разила от отца. «Как твое здоровье, сладенькая?» — промурлыкал Алексей Петрович, склоняясь к девушке и целуя ее обнаженную кожу у основания шеи, неприкрытую пеньюаром. «Батюшка, зачем вы здесь?» — недовольно спросила она и дернула чуть плечом, потому что губы отца чересчур долго задержались на ее коже. «Поздно уже». «Я пришел узнать, как ты себя чувствуешь», — объяснил он заплетающимся языком. Его глаза неприятно масляно блестели, и Наташа напряглась всем телом, предполагая, зачем появился отец в ее спальне. «А то со вчерашнего дня бледная ты очень». «Все хорошо», — тихо ответила она и, быстро поднявшись с бархатного стула, чуть отошла от мужчины. «Вы бы шли к себе, батюшка. А то уже ночь почти». «Успеется еще. Хочу поговорить с тобой». Вновь приближаясь к девушке, он криво ухмыльнулся ей в лицо, и его рука потянулась к ней. Девушка проворно отошла, снова попятившись к окну. «И все же ты очень бледна. Дай посмотрю». Не унимался мужчина. Он уже притиснулся к ней своим полноватым пузом, и его рука скользнула на ее талию. Наташа дернулась в сторону и уперлась ягодицами в столешницу небольшого стола, стоящего у окна. «Не надо, прошу вас!» — как-то умоляюще и недовольно воскликнула она. В ее голосе чувствовался испуг и даже страх. Проигнорировав ее возглас, Огарев в следующий миг сильнее притиснулся к ней, и его вторая рука прикоснулась к ее плечу. Наташа попыталась отойти от отца, но он тут же жестко припечатал ее своими бедрами к столу, и его рука начала спускать с ее плеча пеньюар. Она начала осторожно убирать его руку с плеча, и это не понравилось Алексею Петровичу. «Натали, ну что ты в самом деле? Я только осмотрю тебя. Вдруг лекаря надобно вызывать?» «Нет», — простонала она. Но Огарев не собирался выпускать ее из своих рук. Он начал дерзко проводить ладонями по ее плечам и верху рук, а потом переместился к ее груди, дерзко разминая пальцами ее выпуклости через ткань пеньюара и ночной сорочки. «Разве тебе не нравится сладенькое? Я приласкаю тебя, поглажу, чтобы не болело ничего». Он как-то плотоядно причмокивал своими губами, а девушка пыталась отстраниться от него, но мужчина уже притиснул ее сильнее к себе. Она ощущала, как его небольшое брюшко упирается в ее живот, а руки дерзко шарят по плечам и спине. Пытаясь все же отойти от него, она дернулась, но он властно удержал ее, а через миг, склонившись к ней, приник губами к ее обнаженной ключице, стянув пеньюар с ее плеча. Дерзкие прикосновения отца и исходивший от него винный запах вызывали у Наташи омерзение, и она неумолимо пыталась убирать его руки со своего стана. Но ее сопротивление было слабым, ибо она не желала перечить отцу, но и не хотела, чтобы он делал все это с ней. Терзания завладели ее сердцем в этот миг, а также осознание того, что все, что происходило теперь, дурно и невозможно гадко. «Не надо, батюшка, но зачем вы опять это делаете?» Она почти плакала и молила его одуматься, отворачивая свое лицо от его слюнявых поцелуев, которыми он уже покрывал ее щеки. «Если ты будешь послушной, я подарю тебе новое платье». Срывающимся хриплым голосом проскрежетал он у ее губ и начал задирать юбку ее ночной сорочки и пеньюара, обнажая бедро. «Я и вольные подписал тебе в угоду, а ты опять ломаешься. Что тебе, отцу, немного ласки жалко?» «Не надо же!» Воскликнула она порывисто, когда его рот притиснулся к ее губам. Она яростно оттолкнула его от себя и вырвалась из его насилующих объятий. «Ах ты, своенравная девчонка!» Тут же вспылил Огарев, сжав кулак, вновь надвигаясь на нее. «Ты должна быть мне послушна! А ты как себя ведешь? Ведешь себя, как мать своя неблагодарная!» «Я послушна, батюшка, только не надобно этого прошу!» промямлила она. «Наталья, прекрати артачиться, словно кобыла какая!» процедил уже зло Алексей Петрович, вновь приближаясь к ней. «Поди корнету тому позволяла еще не то?» «Ничего я не позволяла». «И верно. Ты слишком хороша для этих сосунков!» Кивнул мужчина и вновь схватил девушку в объятия и попытался поцеловать. Но она отворачивала от него лицо. Он обхватил ее подбородок ладонью, поворачивая к себе, и властно приказал. «Прекрати немедля, с тебя не убудет». Его руки снова стали задирать ее юбку, а губы притиснулись жадным поцелуем к ее губам. «Нет», — вскричала яростно она и оттолкнула его с такой недюжиной силой, что Огарев невольно отлетел к окну, больно ударившись плечом о шкаф и болезненно возопил. Он оскалился, словно бешеный зверь, и уже приготовился к дальнейшему нападению, явно не желая оставлять в покое свою жертву. Но в следующий миг за спиной мужчины отлетела тяжелая портьера, а у окна оказался Чернышов. Решительным ударом кулака по голове он вырубил Огарева из сознания. Алексей грузно упал на пол к его ногам, а Наташа дико закричала, испугавшись неожиданного появления Михаила за шторой. Через миг она осознала, что Чернышов не призрак и что это действительно он, и резко замолчала. Но было уже поздно. За дверью послышались быстрые шаги и встревоженные голоса. Пока она пыталась понять, отчего граф оказался в ее спальне, Михаил стремительно вновь укрылся за портьерой. Через миг дверь распахнулась, и в комнату ворвались трое слуг. Наташа озадаченно уставилась взором на Парашу и двух лакеев, и указала рукой на неподвижно лежащего на ковре Огарёва. «Что случилось, барышня?» Встревожилась Параша, подбегая к барину и склоняясь к нему. «Батюшке стало плохо», — пролепетала Наташа. Слуги проворно подняли Алексея Петровича и унесли его в его спальню, а также послали за лекарем. Спустя четверть часа после всей суматохи, когда она осталась одна, Наташа быстро заперла дверь на ключ и приблизилась к окну. Резко отодвинув портьеру, она цензорским взором прошлась по высокой фигуре графа. «Вы до смерти напугали меня», — пролепетала она тихо. «Отчего вы у меня в спальне в столь поздний час?» «Я принес вам новую книгу». Он взял с подоконника книгу и небольшой букетик фрезий и протянул их ей. «Понятно», — хмыкнула она, осторожно принимая от него дары. Она поднесла фрезии к лицу и вдохнула их аромат. «Красивые. Благодарю вас, граф. Но зачем вы прятались?» «Я растерялся», — объяснил он, проходя в середину спальни. «Сначала хотел дождаться вас, потом услышал, что вы идете не одна с горничной. Чтобы не скомпрометировать, вас укрылся за портьерой. Думал дождаться ухода вашей горничной, а потом явился он».